Жар-птица. У царевны Марьяны была нянька Дарья. Пошла Дарья на базар, купила канареечную птичку и повесила на окно. Царевна Марьяна в кровати лежит и спрашивает: «Нянька, а как птицу зовут?» «Канареечная». «А почему?» «Потому что конопляное семя ест». «А где ее дом?» «На солнышке». «А зачем она ко мне прилетела?» «Чтобы тебе песни петь, чтобы ты не плакала». «А если заплачу?» «Птичка хвостом тряхнет и улетит». Жалко стало царевне с птичкой расставаться. Глаза Марьяна потерла и заплакала. А птичка хвостом тряхнула, открыла клетку, шмыг за окно и улетела. Принялась Дарья царевне Марьяне глаза фартуком вытирать и говорит: «Не плачь, я сбегаю, великана Веньку позову, он птичку нам поймает». Пришел высокий великан Венька о четырех глазах. Два глаза видно, а два не видно. Постоял Венька и говорит: «Я есть хочу». Принесла ему Дарья горшок каши. Великан кашу съел и горшок съел. Нашел нянькины башмаки и башмаки съел. Такой был голодный. Рот вытер и убежал. Прибегает великан в Марьянин сад, а в саду на яблоне канареечная птичка сидит и клюет красные яблоки. Великан и думает, что ему сначала схватить яблоко или птичку. И пока думал, явился лютый медведь и говорит: «Ты зачем канареечную птицу ловишь? Я тебя съем!» И стал медведь лапы землю скрести. Великан испугался, сел на дом и ноги поджал, а птичка шмык в кусты и улетела за озеро. Огорчился великан и принялся думать, как ему медведя перехитрить. Придумал. Нарочно испугался и закричал: «Ой, рыжий бык бежит! Ой, боюсь!» Медведь одного только рыжего быка и боялся на свете. Сейчас же лег на бок и морду в кусты засунул, спрятался. А великан с крыши слез и к озеру побежал. Озеро было длинное, не перейти, а на той стороне на ветке птичка сидит. Великан был догадливый, сейчас же лег на берег и стал озеро пить. Пил, пил, пил, пил и выпил все озеро вместе с лягушками. Встал на четвереньки и побежал за птичкой по сухому дну. А птичка дальше в темный лес улетела. Неудобно великану по лесу идти, деревья за подмышки задевают. Озеро в животе с лягушками плещется, и настает темный вечер. По вечерам лягушки квакать привыкли. Великан испугался, стал аиста звать. Проснулся белый аист. Стоял он на одной ноге, на сухом пеньке. Глаза протер, подождал, пока луна взойдет, чтобы виднее было. Подлетел к великану и говорит: «Раскрой рот». Великан раскрыл рот, аист туда голову сунул, поймал лягушонка и проглотил. Тогда кричит из живота лягушиный царь: «Прогони белого аиста, я тебе сундучок подарю, без него птички не поймаешь». Великан знал, что лягушиный царь честный, рот закрыл и говорит: «Уходи, белый аист, чай уж наелся». А лягушиный царь вылез в великанов рот, лапой подал хрустальный сундучок и объяснил: